Прохладный только ты. А ты кто такой? За тобой поехали, жди. Вот. И жду-ка отсюда, блядь, подальше. Жди, говорю, за тобой выехали. А где вы находитесь? Собирай вещи, сейчас подъедем. А где вы находитесь? Чё? А где вы находитесь? Какая у тебя разница, где мы находимся? Мы знаем, где ты находимся, этого достаточно. За тобой приеду. А ты со счёте там сидите, да? И привезут сюда ко мне. И тогда мы с тобой побеседуем. Можешь вещи собирать. Алло. Какой адрес? Кого? Ну, там петухи тебя трахают там, да? Не понял. Ой, обосрался я тебе, боялся, да? Куда ты звонишь? Куда ты звонишь? Кому ты звонишь? Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Сам ты иди туда. Вот. А если я тебе предупреждаю, в рот тебе накакаю? Комендатура Косумов. Да. Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Не понял. Это, наверное, специально сидишь, караулишь, да? Ну, кто ты так же, говори. Алло. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Да. Алло. Алло. Чё молчишь-то? Кто это? Чем ты болеешь? Кто говорю это? Подальше от меня, блядь. А? Пошел ты нахуй подальше. Я твой рот выебу сейчас, блядь. Тебе наркотики надо, да? Какие наркотики? Вы знаете, куда вы звоните вообще? Покупай ты, ешь, блядь. Я вам спрашиваю, вы знаете, куда вы звоните, говорю, сейчас? Да. Сейчас номер ваш пробьем, блядь, и приедем. Сейчас наряд милиции приедет. Какие наркотики, ёптвое? Какой адрес? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Что за хуйня, блядь? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Кто это говорю? Вот. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Я вас спрашиваю, кто это? Сейчас, говорю, номер ваш пробьем. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Я спрашиваю, кто это говорю? Ну, ох ты нашел, ты дурака, да? А? А зачем ты звонишь-то? Только скажи-ка ты, зачем ты звонишь? Кто вам звонит? Вы звоните сюда. А кто ты такой? Я вас спрашиваю, кто это? А я твою маму трахаю. Вы что такие слова говорите? А? На тебе какое дело? Вам что, делать нечего? Да. Сейчас мы номер пробивать будем, да? Ваш. А я-то сильнее тебя. Ага. Молодец. Флаг тебе в руки. Ага. Вот уже начинается, что знаем, кто ты такой уже, чем занимаешься. И чего теперь? Вот ты представься, кто ты такой, откуда ты взялся такой умник? Я вам покажу, умник. Вы подождите, ваш номер пробивают, сейчас вам наряд приедет, да? Вот проститутка, блядь, а. Сейчас наряд милиции только приедет, заберет вас. Ну. Жалко стало мне, блядь. Что жалко? Жалко у пчелки, блядь. А вы будете на нарах, блядь, париться. Вы оттуда вы никогда не выйдете, где вы находитесь. А что вы там сделаете? Вы, видать, наркотики ищете. Какие наркотики, блядь? Вы в органы звоните, говорю. Неопределим. Откуда звонишь? С какого телефона? С какого телефона? Кто вам звонил с этого телефона? Где бы ты ни был? Вы с ума сошли? А? Или делать нечего вам? Да, звоните, блядь. Говорите. Сейчас, говорю, подождите, нахуй. Вы будете на нарах париться, говорю. За решетками сидеть, блядь. Дурак дураком, блядь. Угу, дурак дураком, блядь. Делать нехуй, да? Это вам делать нехуй, хули вы по утрам звоните, чё вам, блядь, нужно вообще? Да. Ну? Давай 500 рублей. Чего? Давай 500 рублей. А вы где вы сейчас? Я приеду, дам вам. Скажите мне, пожалуйста, где? Адрес скажите свой. Как это так? Что? А как я вам дам 500 рублей? Какой адрес? Какой у вас адрес? Жулик, блядь. Адрес какой, говорю, у вас? Жулье, ебаные, блядь. Я привезу сейчас 500 рублей. Давай, давай. Ну что, говоришь адрес? Санчасти. А? Санчасти. Санчасти звонишь? Да. А что в санчасти делаешь ты? Работаешь или лежишь? Болеешь? Да. Что да? А зовут-то как тебя? Как мне найти тебя? А где вы находитесь? В смысле, где мы находимся? В конце города. Ага. Что ага? Ба, ты зачем ты звонишь ко мне? Кто вам звонит? Вы же звонили сюда сейчас. А да. Дальше что? Ничего, а что вы звоните? Что вам нужно? 500 рублей? Да. Ну скажите, куда подвезти? А ты кто такой? Я раздавальщик 500 рублей. А ты кто такой? Анатолий Топоков. Анатолий? Да. Очень приятно. Я Василий. 38-59. Какой 38-59? 2-56-80. 2-56-80? Да. Это что за номер? Давай, пиши. Давай, записываю. Диктуй. 2-56-80. Как еще раз? 2-56-80. 2-56-80. 58-59. Это что за номер? А тебе какое дело? Ну что ты диктуешь? Куда мне подъехать? 500 рублей подвезти, говорю. Пошел ты нахуй, блядь. Подальше от меня, блядь. Ну ты же говорил, там нужно 500 рублей. Я подвезу, скажи, куда подъехать. Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Ты в санчасти лежишь? Да. А? Да. А в какой ВЧ? Или в больнице? Да. А где, в больнице или в санчасти военной? Ой, блядь. Деньги-то подвезти нужно, блядь. Чё ты смеешься? Скажи, куда подвезти? А дальше чё? Ну, деньги передадим тебе и уедем, чё? Я тебя встречу, блядь, задавлю насмерть сразу. Ну, давай, где встретимся? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А куда ты придешь, чтобы я пососал? Надо же такое, смотри-ка. Нет, куда, говорю, подойдешь? Ты же не знаешь, куда подойти, я сам подойду к тебе. Куда подойти, ты скажи. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Кто это вы? У всех сосать нужно? Или у тебя одного? Да. А те что, будут, блядь, свидетели, что ли? Да. Ну я сам приду, говорю, не надо сюда ходить ко мне. Скажи, куда подойти? Нахуя? Че нахуя? Чтоб было дохуя. Нахуй ты звонишь? Кому звонишь ты? Это ты звонишь, ты заебал уже. Куда, скажи, подойти? Мы подойдем, говорю. Вон весь листок записан, блядь. Ну давай номер диктуй. Вот и игрушку нашел я, потому что маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же уже взрослый дурак, блядь, а? Вот, а что... Номер, говорят, этот, откуда ты взял? 2-56-80. Нет, это не 2-56-80, это 7-58-10. 59-38-59. Какие это вопросы? 2-56-80, дальше сколько, ты говоришь? Да. 2-56-80. Угу, дальше. 59-38-59. Давай, пиши. Записал. Это чей номер? Анатолий Топоков. Подполковник? Да. Или полковник? Да. Да. Так ты в санчасти лежишь, Анатолий? Да. Так ты в военной санчасти лежишь? Ага. Не, серьезно. Вот сучонок ты, блядь, я козел, а? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? Я? Да. Я? Да. Я пивун. Пивен. Приятный разговор. Анатолий, я говорю, что вы заболели, где вы лежите? Скажите, мы вам поможем. Мы вас вытащим с этой ямы. Вот. Вот я вас подожгу, блядь, это, и все, будет дело хорошее. Не надо никого сжечь. Мы вам поможем. Где вы находитесь, скажите? Вы в санчасти военной лежите, да? Кто вас положил туда? Встретимся, скажем тебе весь номер, блядь. Целый котелок будет номер. Какой номер? Вот я уже предупреждаю, блядь. Просто вас жалко стало мне, блядь. Я понял. Дурака ищешь, да? Нет, какого дурака? О чем вы говорите? Дурак. Кто вас дураком назвал вообще? Я спрашиваю, где вы находитесь? Как мне к вам добраться, чтобы помочь? Разберемся. Где вы находитесь? Пидормона, блядь, а? Только я в милицию уже сообщил. Сообщил ты в милицию уже? Да. Молодец. Правильно сделал. Скажи, мы тоже подъедем с милицией. Сколько? Где вы находитесь? Тебе доверили телефон? Радуйся. А не делай людям плохого. Где вы находитесь, говорю? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Хуйна. Если вы не скажете, где вы находитесь, я сейчас трубку положу. Фу, блядь, дурак ты ебаный, блядь. Что ты, без штанов ходишь? Сука. Почему без штанов? Чужими. А ты что, без штанов? Ты без штанов, что ли? Да. А что, штаны отобрали? Да. Кто отобрал, блядь? Я вот своим сыновьям скажу, так что тебя повесили нахуй, блядь. Нашли, откуда ты звонишь. Это ты же звонишь, мы не звоним тебе. Хуй тебе, да. Ёб твою мать, блядь. Ладно, все, я трубку бросаю. Если ты не хочешь говорить, где ты находишься, я трубку бросаю. Слушай, пошел ты нахуй подальше. Ты тоже пошел нахуй, блядь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я твой же твою маму трахаю. Вот. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь? А если я приду и в рот тебе насую? Разберемся. Разберемся, конечно. Скажи, где ты находишься, говорю, еблан, блядь. Я приду тебе в твою кашу насеру. Я сам приду к тебе, нахуй мне приходить ко мне. Я сам к тебе приду, долбоем. Ох и, блядь, доберусь я твоим... Вот ты пидор старый, блядь. Тебе делать нехуя, блядь, так и в 5 часов звонить, блядь. Всякую хуйню говорить, а? Чё не спишь, гандон, блядь? Боюсь и что, блядь? Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный? Не скажу. А? Нахуя? Сучи ты потрох, блядь! Я весь рот поебал, блядь! Слушай сюда. Гандоний глаз, блядь! Сука! Чё ты не спишь, говорю, блядь? Внимательно. А? Ой, я тебе говорю. Пидорас, блядь, ты! Пошёл ты нахуй. Я парад ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Телефон. Гандон ты ёбаный! Пошёл ты нахуй. Коля, ты не спишь, пидорас? Пошёл ты нахуй. Ёбаный козёл, блядь! Пидорамуна, блядь, а? Мы тебя на хор поставим, блядь! И хором будем трахать, ёбаный хуй! В хоровую нахуй пустим, ёбаный гандон, блядь! Тебя... Коли ты не спишь, говорю! Тебя, блядь, я застрелю нахуй, блядь! А? Пидорюга, блядь! Ты, оказывается, в санчасти находишься, да? Тебя ебёт, где я нахожусь, ёбаный гандон, сука! У меня терпение лопнет, блядь, приду... Я твоё терпение ебал, блядь! Хуй и тебя на... ебал, блядь, вместе с терпением, нахуй! Хуй на! Хуй тебе на, блядь! В жопу тебе хуй, блядь! 3 хуя нахуй, блядь, рядом! Хуй сосать! И в рот 5 хуёв надо насувать, чтоб ты не пиздел по утрам, блядь! Хуй сосать! хуй сосать будешь. Маргунчик, сука, сейчас сделай тебе. Ты знаешь, что это такое вообще? А? Что? Еблан, блядь. Заморгаешь нахуй у меня, блядь. Забудь этот телефон номер, сука, не звони сюда больше. Хуй сосать будешь, нет? Сосать ты будешь, блядь. Один будешь сосать, один в жопе будешь валяться у тебя, нахуй. Хуй сосать будешь. Сосалка ебаный, блядь. У нас такие... Ты понял меня? Не звони, говори сюда больше, блядь.